Блинов. 2000 июнь. Москва. По выходным к Татьяне ходили молодые мужчины за знаниями. Таня работала в институте Гёте. Немцы платили, как типичные немцы. Аккуратно и вовремя, но не слишком много. В субботу-воскресенье Татьяна давала уроки немецкого на дому. Язык она знала, учеников чувствовала, учить умела. В основном к ней обращались те, кто собирался эмигрировать. Врачи, программисты, люди востребованных на Западе профессий. Они были все одинаковыми, хорошо одетыми, с отработанными улыбками и приятными манерами. Старательные, но вечно страдающие от нехватки времени. Привыкшие экономить усилия. И главное, никто из них не любил немецкий язык. Он им был нужен, они им занимались, но не любили, нет. Кроме одного – его звали Виктор Иванович. На вид ему можно было дать где-то около полтинника. Он отличался размерами. Очень высокий, худой мужик с жестким костистым лицом, будто вырубленным топором. Острый нос, острые скулы, тяжелый подбородок. Таким Таня представляла себе Кощея. Тело у него было тоже грубым и крепким. И очень сильным. Особенно пугали руки. Огромные корявые ручища. Одевался он или в спортивное, или в камуфляж. Чувствовалось, в этой одежде ему удобно. У Татьяны он вызывал опасливое любопытство. Человек не соответствовал ни одному из известных ей мужских типажей. Точно не из офиса. Достаточно было посмотреть на него один раз, чтобы понять, ни с каким офисом этот человек несовместим абсолютно. Не бизнесмен, вот уж точно. И не работяга, нет. В нем было что-то такое, чего в простом рабочем человеке и быть-то не может. Опасная профессия. Может быть, военный? Но зачем тогда ему немецкий? Фамилия его была Блинов. Теплая, добрая, пахнущая печкой. Но в этом человеке не было ничего теплого и очень мало доброго. И фамилия его напоминала не о печке, а о железных блинах на штанге. Учительница пыталась найти подход к странному ученику, что-нибудь выяснить. Ученик оказался абсолютно закрытым и остро колючим в общении. Он не просто держал дистанцию, он не позволял сократить ее ни на сантиметр. Зато он был крайне аккуратен. И главное, немецкий язык он любил. Это было видно. Появлялся он точно в назначенное время, минута в минуту. В прихожей снимал кроссовки, ставил их у стенки строго параллельно и проходил в комнату. После того, как истекало время занятия, он коротко и сухо благодарил, быстро обувался и исчезал. Когда он только появился, Таня думала, что с языком у него будут трудности. Однако 50-летний ученик заговорил быстро. Что ее особенно поразило, усилия, которые он тратил, чтобы выучить правильное произношение. Врачи и программисты этим не заморачивались. Им было нужно, чтобы немцы их понимали, и все. На совершенствовании никто не тратил сил и времени. Виктор Иванович подходил к делу иначе. Он аккуратнейшим образом делал домашние задания, слова выговаривал четко и громко. И каждый раз спрашивал, где он ошибся. Вот и сейчас он старательно декламировал, сдвинув брови, немецкие стихи. «Я правильно читаю?» — прервался он. «Все правильно. Теперь перевод», — ответила Татьяна. «Данкишон, Татьяна, я перевел это так. Штормит ли или идет снег? Смеется ли нам солнце, раскаляя день горячо? Или холодная ночь? Лица покрылись пылью, но радостны наши чувства. Все правильно, разве что эйскальт». «Я переводил по словарю», — нахмурился Виктор Иванович. «Там указано значение холодной». «Да, но тут корень эйс, лед. Лучше ледяная ночь». «Ледяная ночь, ледяная», — забормотал Блинов, исправляя свой перевод на листе справа от немецкого текста. «Кстати, что это такое?» — заинтересовалась учительница. «Какой-то марш 30-х годов?» «Марш! Сочинен обер-лейтенантом Куртом Вилли 25 июня 1933 года. Музыка Адольфа Гофмана», — добавил он. «Нацистский марш?» — поежилась Татьяна. «Немецкий», — строго сказал Блинов. «Его и сейчас поют в Бундесвере. Запретили третью строфу, там про рейх. А вообще хорошая солдатская песня. Немцы умеют воевать и сочинять песни». «Очень интересно», — вежливо сказала Татьяна. «Читайте дальше». И Блинов отчеканил очередную немецкую фразу. «А это как переведете?» «Едет наш танк в штормовом ветре». «Проносится», — поправила Татьяна. «Проносится». Виктор Иванович склонился над бумагой и опять поправил перевод в своем листе. «Я говорю правильно?» «Правильно», — одобрила учительница. «Вы много думаете о произношении», — одобрила она. «Ученики обычно говорят, меня поняли и ладно, пусть даже я говорю с ошибками». «Я не терплю ошибок и неточностей», — сказал Блинов очень неприятным голосом. «Таким голосом говорят о личных врагах». 1995 год. 14 июня. Москва. Алсуфьевский переулок. База группы А. Утро. В то утро стояла страшная жара. С меня сошло 7 потов, пока я добрался до Алсуфьевского. Было без 10:08. К 8 все сотрудники должны были быть на месте. Я зашел в ворота и увидел, как новобранец Вася, высокий и здоровенный, он только пришел к нам, служил вторую неделю, держал за капот поднятый ишкомби. Из-под ижа торчали длинные ноги в камуфляже и берцах. «Это что такое?» — спросил я группу бойцов, куривших и наблюдавших немного в стороне. «Виктор Иванович развлекается», — ответил Леха Лосев. «А-а», — сказал я и присоединился к группе наблюдавших за происходящим. Про развлечение Виктора Ивановича я уже был в курсе. Ишкомби принадлежал Блинову, и ноги из-под машины торчали, конечно, его. Блинов не любил вопросов о машине. У него были на это личные причины. Спросить Виктора Ивановича о его тарантасе означало нарваться на неприятности, которые Блинов причинять ближним умел. Но Вася об этом не знал. «Доброе утро, Виктор Иванович!» — крикнул он в то утро Блинову, склонившемуся над капотом развалюхи. «Доброе!» — пробурчал Иванович недовольно. «Как ваша машина?» — вежливо спросил Вася, не чуя худого. «Как моя машина?» — рассеянно повторил Блинов, оценивающе глядя на Васю. «Вот я смотрю, ты такой здоровый, качаешься. Сколько ты поднимаешь?» 200, Виктор Иванович. А что? Можешь поднять машину за бампер?» «Попробую», — ответил Вася. «Попробуй», — сказал Блинов тем же тоном. Молодой напрягся и поднял. Виктор Иванович очень быстро лег под автомобиль и принялся что-то откручивать. «Виктор Иванович, вы скоро?» — спросил через пару минут Вася, тужась. По лбу его ползли капли пота. Блинов молчал. Со стороны было видно, что он лежит под капотом и смотрит на часы. «Виктор Иванович!» — крикнул Вася. Блинов молчал и не шевелился. Именно этот момент я и застал, когда подошел. «Поможем?» — спросил боец из нашей компашки. «Воспитательный момент!» — тихо объяснил ему другой. «Блинов знает, на что сотрудник годен. Сейчас вылезет». И точно. Блинов зашевелился и ловко выбрался из-под ижа. Бедный Вася дрожащими руками опустил иш на землю. «Ну что, теперь ты понял, как моя машина?» — улыбнулся Виктор Иванович, ласково похлопывая Васю по плечу. Вася не ответил. Он едва стоял на ногах. «Ты чего к Блинову пристал?» — спросил парня один из бойцов, когда тот, еле удерживая равновесие от перенапряжения, проходил мимо. «Это я к нему пристал? У меня руки до сих пор трясутся!» — с возмущением сказал Вася и вытянул руки. Они действительно тряслись, а точнее ходили ходуном. «Дурак ты, Вася!» — усмехнулся боец. «Виктора Ивановича с утра трогать нельзя!» «Я думал, не выдержу!» — признался Василий. «Это ты зря! Виктор Иванович человек опытный, видит, на что ты годен. Ему одной тренировки достаточно, чтобы понять. Скажи еще спасибо, что по печени не дал». «По печени?» — не поверил Вася. «По печени. А ты как думал? Увернуться от удара боец должен уметь. Блинов ударил, ты пропустил. Кто виноват?» Парень замер на секунду, видимо, размышляя, верить или нет. Решил все-таки поверить. Махнул рукой и поковылял в раздевалку. 1995 год. Тот же день, несколько позже. Москва, Новодевичий парк. Утром было жарко, но днем стало гораздо жарче. По самой жаре мы бежали тренировочный кросс. Мы задыхались, обливались потом, наши лица облепила пыль. Но все это было терпимо, жара, пыль, пот. Гораздо хуже был Блинов. Именно он в тот день проводил тренировку. Он бежал рядом, легко и непринужденно. Его ноги работали как поршни, дыхание было мощным и ровным. Казалось, ему все равно, стоит он или бежит. Никто не пытался с ним соперничать. Это было невозможно. Мы все это знали и не пытались. Все, что мы могли, хоть как-то соответствовать его требованиям. Блинов был одним из старой гвардии, из первых бойцов «Альфы». В группу А 7-го управления КГБ СССР Виктор Иванович был зачислен в июне 1978 года. Вместе с Савельевым он брал в Афгане штаб ВВС, но Савельев с тех пор вырос до начальника штаба, а Блинов остался рядовым бойцом. Нет, его не затирали. Ему много раз предлагали командирские должности. Блинов неизменно отказывался. «Я умею руководить только одним человеком. Собой», — отвечал он на все предложения. Это была правда. Собой он умел руководить идеально, но больше никем и ничем. Даже вождение автомобиля доставляло ему настоящее мучение. Блинов был отвратительным водителем. Он вцеплялся в баранку так, будто ее сейчас вырвут у него из рук. Любую машину на дороге он воспринимал как опасность, при этом мог обогнать кого-то по встречке. Он все время попадал в какие-то мелкие аварии. Однажды он въехал в столб, потому что параллельно ехавший водитель как-то не так на него посмотрел. Но дело было, конечно, не в этом. Блинов не мог контролировать машину так, как контролировал собственное тело. Это приводило его в бешенство. Лучше всего он чувствовал себя в бою или на тренировке. В спортзале, на стадионе, в любом месте, где он мог тренироваться. Тренировки, физические нагрузки — это было главное и единственное удовольствие Блинова. Во всех остальных отношениях он был аскетом. Само слово «аскеза» на древнегреческом означает упражнение. Духовное, конечно. Но физические упражнения для Виктора Ивановича были и духовными тоже. Он как бы оставался один на один со своим телом и становился еще более, чем обычно, молчалив и сосредоточен. Но в такие минуты, как мне кажется, он готовил не только тело, но и дух. Он вел какой-то внутренний диалог с самим собой. Неважно, предстоял ответственный бой или была обычная штатная служебная ситуация. Каждый боец знал, во время тренировки Блинова лучше не беспокоить. Помню, я был в группе еще совсем недолго, когда мы полетели в командировку на Северный Кавказ. Я вышел в 3 ночи дежурить во дворе и услышал в спортзале удары по груше. Пока я стоял, они продолжались. «А что, там кто-то еще занимается?» — спросил я своего сменщика. «Да, это Виктор Иванович». «Тренируется?» — удивился я. «Да, он может до 5 утра калаш матить», — ответил он. В ту ночь Виктор Иванович колотил по груше до 4, а потом еще бегал во дворе. Тренировался он всегда и везде. В 90-е мы часто несли службу на даче президента, обеспечивали безопасность. Мы приехали вечером и сели ужинать в комендатуре. Видели только, как Виктор Иванович, переодетый в спортивный костюм, убежал на пробежку. Минут через 10 пришли местные офицеры. «Ребят, это не ваш там сотрудник бегает?» — спрашивают. «Наш. А что? А вы могли бы ему сказать, чтобы он не бегал? А то он у нас всю сигнализацию задействовал». «Ребята, хотите? Сами говорите», — ответил кто-то из наших. «А чё так? Ну вы попробуйте и поймете». Офицеры вышли. «Не завидую мужикам», — сказал тогда один из наших. Но Виктор Иванович умел не только тренироваться, но и тренировать. Не руководить, не управлять, а именно тренировать. Жестко, жестоко, выжимая из нас последние силы. Сколько сил у каждого, он знал точно. Обмануть его было невозможно. Перед началом тренировки он выстроил нас и проорал, что наша подготовка ни к черту не годится, а на носу сдача нормативов. Поэтому бежать мы будем 12 километров с ускорениями. Теперь Блинов бежал и покрикивал. «Ускорились! Ускорились, я сказал! Живее! Живее! Шевелитесь!» Мы ускорялись. Он тоже ускорялся. Все так же легко. Для тренированного бойца, а других среди нас не было, Первые километры даются легко. Буксовать мы начали где-то километре на пятом. Это было рановато, но жара и пыль делали свое дело. Блинов всего этого не замечал. «Шевелитесь!» — кричал он. «Ускорились! Еще ускорились!» Мы побежали последние километры. Дышать было нечем. Легкие горели, сердце разрывалось, ноги были чугунные. Вся кровь прилила к ним. В пустой, обескровленной голове моталась одна мысль. Поднять ногу, опустить ногу. Повторить. 12 километров жары, пота, хрипа, пересохшей глотки и Блинова. «На обед заработали!» — порадовал нас Виктор Иванович, когда мы финишировали и пытались отдышаться под палящим солнцем. Возвращались мы из парка на базу по Большой Пироговке. Ноги гудели. Страшно хотелось пить. Еще лучше пить и есть. «Ну, Виктор Иванович, устроил пробежечку», — сказал я, когда сбитое дыхание наконец восстановилось. «Да, суров наш Блинов», — выдохнул Сережа Филяшин. Я не ответил. Сережа сказал очевидную вещь. «Вода мокра, огонь горяч, Блинов суров». Это слово идеально к нему подходило. Нет, даже не так. Он был ходячей иллюстрацией к этому слову. В подразделении водились монстры, но настолько суров был только он. «Это что?» — включился в разговор Миша. Он пришел к нам из десантуры и уже успел побывать в разных ситуациях. «Знаете, что он мне устроил?» Мы прислушались. Блинов был мастером стрёмных сюрпризов. Разумеется, он устраивал их с лучшими намерениями. Он пытался хоть немного приблизить нас к своему уровню. «Я как пришел в группу, меня во Владикавказ отправили», — начал Миша. «Про Блинова я не знал, и в первый же день оказался с ним рядом в столовой. Он меня и спрашивает, что делать собираешься? Я так расслабленно ему, не знаю, может, по городу пройдусь. А он мне, ну пошли. Я решил, он мне достопримечательности какие-то показать собирается». «И что?» — подбодрил я Мишу. «Показал?» «Показал», — вздохнул боец. «Он меня в спортзал притащил. Я в костюме, мы там охраняли какую-то шишку из правительства. Говорю, я в рубашке с галстуком после еды, так не тренируются. А он мне, ты, парень, вообще куда пришел? В Альфе ты должен быть готов всегда». Подводит к боксерской груше. «Двигайся, двигайся, уклончики, уклончики, тихонечко, тихонечко». И так где-то час. Закончили. Он счастливый, глаза блестят. «Все, — говорит, — хорошо, хорошо». «Ну, хорошо и хорошо. На следующий день иду по дорожке, там садик был, гулять можно. Смотрю, вдалеке стоит Виктор Иванович. Я ему махнул, типа поздоровался. А он мне рукой, мол, подойди. Я подошел, а он полушепотом. Пошли в спортзал». «И как?» Я уже понимал, что будет дальше, но хотел услышать. «И так он меня каждый день караулил и в спортзал таскал. Каждый раз до изнеможения». «Ты хоть по городу пройтись успел?» — спросил Сережа. Миша невесело засмеялся. 1995 год. 14 июня. Москва. Алсуфьевский переулок. База группы А. Столовая. День. Бойцы сидели в комнате, которую называли столовой. Комната столь высокого звания не заслуживала. У подразделения А не было столовой. Нам ее организовали только в 2001 году, уже по месту нового расположения группы. В этой комнате можно было только погреть еду, принесенную из дома. Бойцы расселись, и каждый достал свою пайку. Виктор Иванович неторопливо вытащил маленькие баночки с капустой и морковкой. Хлеба, мяса и всего такого прочего он не ел. Блинов вообще не любил еду и все с ней связанное. Он не ел, а вводил в организм необходимые вещества. Кулинарию он презирал, как и все остальные человеческие слабости. Когда ему приходилось участвовать в каких-нибудь праздниках желудка, он это терпел, но списывал время как потерянное. После выходных на даче, если его спрашивали, ну как выходные провели, Виктор Иванович, Блинов бурчал что-то вроде «сидели на даче, жрали как свиньи». Он не любил и людей, связанных с едой. Я слышал про него такую байку. В 91-м «Альфа» вошла в структуру Главного управления охраны России, и бойцы ездили на обед в кремлевскую столовку в здании «Арсенала». В обеденный перерыв все грузились в автобус и ехали в Кремль. Выгружались веселой толпой в своих синих куртках и брюках, в униформе летно-технического состава. Такой была наша рабочая одежда в то время. Бойцы брали дешевое мясо. Виктор Иванович выставлял на поднос свои баночки и начинал наполнять их овощами. Он садился и употреблял свои овощи сосредоточенно и не торопясь, как бы не чувствуя страстных взоров буфетчиц, которым он нравился. Огромный мужик волновал их приувядшие чувства. Однажды самая смелая и самая пышногрудая буфетчица, кокетливо поводя глазками и всем остальным, спросила Блинова, как ему понравился компот. Блинов обернулся и сказал: «Судя по этому компоту, с водопроводом у вас все в порядке». Бойцы вышли из столовой и дружно заржали. В тот день буфетчицы потеряли всякую надежду. «Где моя ложка?» — внезапно рыкнул Блинов. «Какая ложка?» — спросил Сережа Филяшин. «Ну тут лежала моя ложка. Кто взял?» «Виктор Иванович, я ее бросил в стакан с ложками. Подумал, валяется бесхозная», — замямлил Сережа. «Бросил, Сережа?» — Блинов подался вперед. «Эта ложка у меня с Афгана. Как бросил, так давай ищи!» — рыкнул он. Сережа быстро выковырил ложку из общего стакана, и Виктор Иванович начал ковыряться в своих баночках, аккуратно держа маленькую вещицу в своей огромной лапе. «Виктор Иванович, ну вы нас измордовали! Случись сейчас что, мы в бой пойти не сможем! Разве что поползем!» — пробормотал молодой офицер, с трудом проталкивая слова через набитый рот. «Вообще-то мы были с ним согласны, но говорить не хотелось. Мы отходили от кросса. Страшно хотелось жрать и отдыхать. Лучше в горизонтальном положении. Еще лучше было бы делать и то, и другое одновременно. Но это было невозможно. Природа не предусмотрела, что такое умение человеку может понадобиться. Природа не предусмотрела Блинова». «Жуй-жуй, глотай!» — отреагировал, наконец, Виктор Иванович. «Тебе сколько? 30? В 30 ты в бой должен идти, как новенький, после любой нагрузки. Виктор Иванович, а помните деда в Осетии? Того, с ведрами», — сказал Лёша Лосев. «Помню, Лёша. Расскажи этому дохлому, чтоб не ныл», — разрешил Блинов. «Короче, мы были в Осетии», — начал Лёха. «Только разместились, выходим, а наши уже турник смастерили. И уже народ стянулся на нас посмотреть, девчонки местные тоже смотрят. Ну, мы и начали выделываться. Подтягиваемся, подъем переворотом, все дела. Вдруг идет мимо дед. Старый, лет 70 ему было, может, больше. С ведрами куда-то идет. И вдруг подходит к турнику. Ведра поставил, за турник схватился и давай подтягиваться. 5, 10, 15. Дед все тягает и тягает. Мы насчитали 30 раз. Спрыгнул, молча ведра взял и пошел дальше. Еще походка такая, ковылял. Так что для тебя в 30, 12 с ускорениями, это еще по-божески», — подытожил Виктор Иванович. «И ты должен быть такого деда по физике на голову выше, потому что у этого деда внутри силища, и он будет жилы рвать, чтоб тебя в бою уничтожить, потому что дед — кавказец». Он не договорил. Вбежал дежурный. «Тревога. Захват заложников в здании. Численности вооружения неизвестны. Берем все штатное вооружение и спецсредства для задания. Выезд через 20 минут». Мы бросили все и рванули в рушкомнату. Я успел увидеть, как Виктор Иванович, прежде чем вскочить с места, резким движением сунул свою афганскую ложку во внутренний карман. 1995 год. 14 июня. Москва. Минводы. Буденновск. День. Самолеты бывают разные, особенно внутри. Ил-76 устроен так, что может возить и людей, и технику. Когда внутри все демонтировано, самолет похож на огромный склад. Откидных лавочек хватило половине сотрудников. Остальные притулились на мешках или просто на полу. Так бывает не всегда. Но команда была лететь всем, кто был на службе в момент тревоги. Нас было около 100 человек. Все, что мы знали, террористы захватили заложников в городской больнице Буденновска. Тогда это был мало кому известный городок, где-то на юге. Точка на карте. Лучше бы он таким и оставался. Но мы ничего не предполагали. Мы направлялись в минеральные воды, откуда должны были перебраться в город. Нам сообщили, что террористов, по предварительным данным, 150. 150 вооруженных до зубов террористов и наемников. Конечно, мы понимали, что на место стянут не только нас, но столько злодеев ни мы, ни другие подразделения еще не брали. Часы в самолете никогда не запоминаются. Обычно все неразговорчивы. Самолет, собака, гудит, не поговоришь. Да и каждый в себе старается набраться сил. В тот день это было особенно важно. Мы летели уже вымотанные утренней тренировкой. Вымотанные и не успевшие отдохнуть, поесть, прийти в себя. Блинов сел рядом со мной и сказал: «Зря я так гонял. Нагружать можно только на 50%. Всегда может случиться бой. Всегда. В любой момент. Сегодня я был неправ». Он говорил это не мне. Чужое мнение ему в этот момент было безразлично. Он говорил это себе. В минеральных водах тоже стояла жара. Не как в Москве. Хуже. Какая-то особая духота, будто усиленная висящим в воздухе напряжением. В обмундировании мне казалось, что на улице градусов 40. Мы пересели в автобус. Предстояло час добираться до Буденновска. Автобус-развалюха был, наверное, моим ровесником. Мы тряслись по пыльной дороге, мелькали унылые пейзажи, орало радио. Романтическим голосом пел Пол Маккартни. Меня раздражала эта песня, этот сладкий голос. Она была как-то особенно неуместна здесь и сейчас. Вдруг мой взгляд упал на Виктора Ивановича, который сидел через проход. Блинов шевелил губами за солистом «Битлз» и попадал в такт. «Ген, смотри, Иваныч поет «Битлз». По-английски он знает, что ли?» — спросил я тихонько Гену Соколова, который сидел рядом со мной. «Во дает! Эй, Джуд!» — улыбнулся Гена, скосив глаза на Виктора Ивановича. «Так он английский знает отлично. Он в Институт иностранных языков хотел пойти после школы. Недавно немецкий начал учить». «Зачем?» — не понял я. «Виктор Иванович у нас эксперт по Второй мировой. Вот и интересуется». Мы въехали в Буденновск уже в сумерках. На улицах было пустынно. Только изредка навстречу проносились машины со спецсигналами. На тротуарах и проезжей части лежали убитые гражданские. Внезапно к нашей колонне из трех автобусов выбежал молоденький милиционер в синей рубашке с перебинтованной головой. На бинте проступали пятна крови. В руке — пистолет Макарова. За ближайшим деревом, тоже с пистолетом, изготовился для отражения очередной атаки его товарищ. Позже мы узнали, что местные силовики были настолько шокированы произошедшим днем, что еще несколько часов в любом транспорте им виделось подкрепление боевиков. Их, в общем, можно было понять. Тогда мы были одеты кто во что и напоминали больше партизанский отряд. Импортные материалы тогда были нам не по карману. Быстро успокоили местных милиционеров, отдав должное их мужеству или безрассудству. После того, сколько бандиты покрошили людей, бросаться на полные автобусы с голыми руками требовало отваги. Мы подъехали к зданию РОВД. Стены были в крови. Именно там начался захват заложников и расстрелы. Боевики зашли в отделение и расстреливали всех, кто попадался на пути. Многих спасло, что именно в тот момент они ушли на перерыв обедать. Другим повезло меньше. Бандиты прибыли к зданию РОВД на двух КАМАЗах и ВАЗе и сразу открыли огонь. Они положили несколько сотрудников милиции, расстреляли в упор адвоката, выходящего из здания. Потом ворвались в помещение и стреляли по обычным людям в коридорах и по дверям кабинетов. В фойе перед дежурной частью они расстреляли женщину, принесшую в отдел передачу арестованному сыну. Бандитам было все равно, кого убивать. Они убивали всех, кого могли. Им нужен был эффект. Надо отдать должное местным милиционерам. Им удалось положить нескольких нападавших. Потом их тела сложили во дворе. Именно в этой куче трупов я впервые увидел арабских наемников. Но как бы ни сопротивлялись милиционеры, боевиков было больше, и на их стороне был эффект внезапности. Бой продолжался минут 15, после чего бандиты, уходя, увели с собой работников паспортно-визовой службы, буфетчиц и просто людей, пришедших в райотдел. В разгромленном РОВД нас сориентировали по цифрам. Около 200 террористов и почти 2000 заложников. 2000? Не поверил кто-то из наших. «Сгоняли людей отовсюду», — ответили местные силовики. «Отсюда, с центральной площади. Врывались в дома, в квартиры и оттуда волокли людей в общую колонну». «А трупы на улице?» — спросил наш боец. «Это те, кто пытался сбежать из колонны. Ну и просто случайных людей убивали, когда в город вошли. поливали по всем подряд. «Басаев?» — спросил кто-то из наших. «Он!» Мы включились в работу. Выставили посты наблюдения, оцепления. Часть бойцов пошла на разведку. Поздно ночью нас разместили на центральной площади города. Крыши над головой для нас не нашлось. Мы улеглись на бронежилеты на улице. «Я пробегусь», — вдруг сказал Виктор Иванович. Мы не удивились. Все знали о его всепоглощающей страсти к постоянным тренировкам. Хотя и не ожидали, что он будет тренироваться сейчас и здесь. Но он не хотел упускать такой возможности. Минута, и он уже скрылся за домами. 15 июня 1995 года. Буденновск. Утро. Следующее утро было таким же жарким. Хотелось есть. Несколько бойцов пошли в магазин, но вернулись только с буханками хлеба. Все магазины в городе были закрыты. Продавали только хлеб с машин. Мы быстро съели хлеб и пошли к больнице, где удерживались заложники. Нужно было оценить расположение зданий больницы, посмотреть, какая видимость вокруг. Утром нас обещали снабдить аэрофотосъемкой, но ее все еще не было. По городу туда-сюда ездили грузовики с гробами. В кузовах рядом с гробами сидели люди. Они хоронили тех, кого расстреляли вчера. «Эти гады везли в кузовах пустые гробы. На блокпосте сказали, что везут 200-х. Циничные твари», — сказал кто-то из бойцов. Мы зашли на территорию больницы. В ней было очень много корпусов. Но было понятно, что боевики засели в главном здании. Есть ли их наблюдатели в других корпусах, неизвестно. Обошли больницу вокруг. Как назло, только жиденькие деревца и кустики. В случае штурма укрыться негде. «Похоже, пойдем как пушечное мясо», — заметил кто-то из наших. Он не был трусом, этот боец. Это была трезвая оценка ситуации. Храбрецы, впрочем, появились. Так бывает каждый раз. Появляются храбрецы. Один поддатый подошел к Блинову. «Я спецназовец. Я знаю, как проникнуть в больницу. У меня есть план по выводу заложников. Пустите через оцепление». Виктор Иванович осматривал местность. Не отвлекаясь, даже не взглянув на человека, ответил. «Брат, хочешь — иди. Будешь как дырявый носок». В этот момент рядом оказался журналист. Они смело лазили вокруг в поисках сенсации. И обратился к Виктору Ивановичу. «Простите, а вы кто?» На этот раз Виктор Иванович повернул голову, смерил журналиста взглядом и буркнул. «Капитан Пауэр и солдаты будущего». 16 июня 1995 года. Буденновск. Вечер. День прошел в подготовке к штурму. Точнее, в раздумьях о штурме. Группа делала все от нее зависящее, чтобы раздобыть информацию по больнице. Информации не хватало. А которая была, указывала, что мы не сможем провести операцию имеющимися силами. Утром предстоял бой, который, мы это прекрасно понимали, для кого-то станет последним. Мы пытались хотя бы отдохнуть. Получалось плохо. Мы нервничали, не спали, много ели. Местные несли нам еду, какая была. Колбасу, картошку, сладкий лимонад местного производства. Около 5-6 вечера нам привезли горячую пищу, тушеную картошку с мясом. Все это мы съели так же быстро. И какое же мое было удивление, когда по возвращению в Москву я обнаружил потерю 8 килограммов веса. Но это было потом, а тогда мы ели как в последний раз. Для кого-то и вправду в последний. К исходу вторых суток нас сняли из оцепления больницы и разместили в здании какого-то интерната. Нам было все равно. Мы уже привыкли, что вблизи мест, где происходят теракты, не бывает 5-звездочных отелей. Местные жители несли нам еду. Несли все, что у них было. И это при том, что в городе, как я уже говорил, были закрыты все магазины. И что будет дальше, сколько это продлится, никто из жителей не знал. «Поешьте, сынки. Силы вам нужны», — сказала подошедшая к нам старушка. Она принесла молоко, хлеб и сосиски. «Спасибо, мать», — сказал ей Блинов. «Виктор Иванович, держи». Боец протянул Блинову сосиску и хлеб. «Я это не ем, ешь сам», — отказался Блинов. «Виктор Иванович, не время привередничать», — сказал боец. «У меня система», — жестко отрезал Блинов. Ближе к ночи мы все собрались на обсуждение плана штурма. Нам показали аэрофотосъемку здания. Начальник отдела посмотрел на нее и сказал: «Аэрофотосъемка бестолковая. Кроны деревьев не дают увидеть никакую картину. Плана корпусов больницы тоже нет, а постройка очень непростая. Корпусов много и стоят замысловато. Вокруг лысо, поэтому мы будем у террористов как на ладони. Но взять их все равно надо. Берете светозвуковые гранаты и лестницы. Задача добраться до здания и проникнуть внутрь. Выбиваете окна. Лестница вам в помощь. Александр Михайлович, а если на первом этаже будут решетки, что делать?» — спросил Гена Соколов. «Соколов, ты че, сука, самый умный? Действовать по обстановке!» Командир понимал, что посылает людей на смерть. И что их смерть будет бесполезной. Взять штурмом больницу было просто невозможно. Но у него не было выбора. У нас тоже. Блинов тогда ударил кулаком по бронежилету, но ничего не сказал. Просто встал и ушел. Мы вернулись в здание школы-интерната, выспаться перед боем. Долго таскали кровати, которые только привезли. Улеглись. Но свет сразу не потушили. Бойцы разговаривали. Уснуть перед боем непросто, хотя и очень нужно. Виктор Иванович ни с кем не разговаривал. Он достал какую-то толстую книгу и углубился в чтение. «Гена, что Иваныч читает?» — спросил я Соколова. «Лёх, я не рискну спросить. Он на бой настраивается. Сейчас потихоньку гляну», — ответил он. С Блиновым Гена был в хороших отношениях. Настолько хороших, насколько это было возможно с Блиновым. Он осторожно заглянул Иванычу через плечо. «Это Библия», — тихо сказал он мне. «Ну, то есть Новый Завет на трех языках — русском, английском и немецком. Виктор Иванович ее с собой возит, хоть и тяжелая». Блинов читал, переворачивая страницы туда-сюда. Видимо, читал по очереди на трех языках. Бойцы тем временем разговаривали. «Шансов мало», — говорил один. «Провальная операция», — вторил другой. «Задание есть, и мы будем его выполнять», — вдруг сказал Виктор Иванович. «Будем, конечно, но смысла нет», — ответил первый боец. «Думай о выполнении боевого задания и о тех, с кем идешь в бой. Этого достаточно», — отрезал Блинов. «А тех, с кем в бой?» — переспросил боец. «Не предай, не подставь ни в бою, ни после боя», — сказал Виктор Иванович. «Виктор Иванович, вы чего? Такого у нас не бывает. Мы не одни идем. Будет еще Вега и Собр», — сказал Блинов. «К чему это ты, Виктор Иванович?» — снова спросил кто-то из бойцов. Но тут Анатолий Николаевич сделал ему знак. «Утихни, не сейчас». Виктор Иванович снова уткнулся в Библию. «Тогда я ничего не понял, кроме того, что сейчас действительно лучше ничего не спрашивать». И только потом Анатолий Николаевич Савельев рассказал мне одну историю, которую он слышал от жены Блинова, а она поведала ему. Это случилось незадолго до Буденновска и сильно задело Виктора Ивановича. 1994 год. Чечня. «Саня, ты чего?» — крикнул Виктор Иванович, подбегая к армейцу, который согнулся и упал на землю. «Виктор Иванович, задело!» — ответил тот, держась за живот. Стреляя вдалеке, бежали несколько чеченцев. Звуки от выстрелов были почти не слышны. Казалось, их сносило ветром. «Саня, ты ранен?» — сказал Виктор Иванович, осмотрев бойца. Их было всего двое — Виктор Иванович и раненый Саня. Они были направлены в разведку в горы и нарвались на боевиков. «Прием, прием! У меня раненый! Ранение тяжелое! Передаю координаты!» — кричал Виктор Иванович в рацию. «Прием, вас слышим! Координаты приняты! Слишком большая высота, мы вас оттуда не достанем! Спуститесь ниже! Диктую ближайшие координаты высоты!» — ответил вертолетчик. «Парень ранен! Какое спуститесь ниже? Это займет 40 минут!» — прорычал в рацию Блинов. «Повторяю, мы туда не поднимемся, спускайтесь», — прозвучало в рации. Бойцы — люди простые. Некоторые, что называется, разговаривают матом. Виктор Иванович был человеком культурным и матом не разговаривал, только ругался. Сейчас был именно такой случай. Просто не было других слов. «Бля, Саня, держись!» Виктор Иванович взвалил напарника на себя и пошел. Как обычно, уверенно и быстро. «Долго еще, Виктор Иванович?» — сказал негромко Саня. Ему было совсем худо. «Минут 20», — ответил Блинов. Он шел все так же быстро и уверенно. Шансы спасти парня были. Пуля попала куда-то в область желудка. Скверная рана, но таких вытаскивают. Главное — успеть. «Красиво-то как, Виктор Иванович! Я сегодня восход видел. Первый раз так рано проснулся. Вышел, а там такое...» — говорил Саня, чтобы заглушить боль. «В Москве такое не увидишь. Здесь ты будто выше, чем солнце. Пока оно поднимается, ты наверху, а солнце внизу». «Да, Саня, так и есть», — отвечал Виктор Иванович. «Так оно и есть. Держись, Саня». Блинов протащил бойца 40 минут, пока они достигли нужной высоты. «Прием! Мы на условленной высоте. Вы где?» — вышел на связь с вертолетчиками Блинов. «Прием!» «Прием! Будем у вас через полтора часа», — ответили в рации. «Бля, вы чё, охуели? Какие полтора часа?» — взревел Виктор Иванович. «У парня пулевое ранение в живот! Вылетайте сейчас же!» — кричал в рацию Виктор Иванович. «У нас обед с 2 до 3. Раньше 3 не вылетим», — ответил голос. «Вы совсем охуели там? Поднимай машину в воздух! Бойца нужно в госпиталь!» — кричал Блинов. Ответа не было. «Что у них? Обед?» — переспросил Саня. «Обед!» — взревел Виктор Иванович. «Обед!» — сказал Саня и заулыбался. Он лежал на земле и смотрел в небо. Виктор Иванович орал и матерился в рацию. Вертолетчики не отвечали. У них был обед. Они кушали. Боец умер через 50 минут. Что происходило эти 50 минут, о чем говорили Виктор Иванович и Саня, Блинов не рассказывал никому. Вертолетчики, покушав, все-таки прилетели. Но никого не нашли. Тело Сани Виктор Иванович дотащил на себе до лагеря, который был в 10 километрах. 17 июня 1995 года. Буденновск. Ночь. Утро. Было 2:30 ночи, когда мы выстроились на площадке. Поспать так и не удалось. Только потушили свет, начали поступать команды на доукомплектование боеприпасами. Спали в итоге 30 минут. «Виктор Иванович, подкинь патрончиков», — шутканул Сережа Филяшин. «Не тот момент, чтобы патронами делиться», — наставительно сказал Блинов, заряжая оружие. Но отсыпал горсть. «Это все?» — сказал Гена Соколов, осмотрев наше жидкое построение. Вопрос был резонным. На штурм больницы с 200 террористов и 2000 заложников шла неполная 100 бойцов. А по правилам ведения боя перевес со стороны штурмующих должен быть 3-кратный, а лучше 4-кратный. Моя боевая тройка двигалась на точку, определенную командиром на аэрофотосъемке, к фасаду больницы, где центральный вход. Мы пошли. Провожатый, командир и я с пулеметом. Я понимал, что мы идем не в ту сторону. Топографию я знал и был в этом уверен. Но я молчал. Мне не хотелось, чтобы обо мне говорили, дескать, струсил и не хочет выходить на точку. Мы все-таки вышли к больнице. Правда, с другой стороны, что в итоге и спасло нам жизни. С этой стороны у здания больницы оказались укрытия, морг и котельная. И как только мы вышли из-за них, чтобы рвануть к окнам больницы, басаевцы окатили нас проливным дождем из свинца. Стало понятно, что все подходы были заранее пристрелены бандитами. Мы успели спрятаться за котельной. Тут до меня дошло, что точки на карте соответствовало место на пустыре. К укрытию мы вышли только благодаря ошибке провожатого. Скажи я ему, что идем не туда, мы бы взяли правильный курс и вышли на пустырь, где нет укрытий, и нас бы уже не было в живых. Мы укрылись за стеной котельной. Из окон можно было прицельно стрелять и подавлять огневые точки противника. Это давало хоть какой-то шанс. Штурм начался в 4 утра. Басаевцы за 1.5 часа уже знали, что мы пойдем. перехватили переговоры на открытой частоте. Армейцы тоже отличились. За час до боя стали прогревать технику. Здесь и дурак догадается, что будет штурм. В первые же секунды боя началось что-то невообразимое. Плотность огня была такова, что деревья в момент становились голыми. Листва осыпалась, как бумага, порезанная на тысячи кусочков. Террористы были вооружены пулеметами и гранатометами, и один басаевский виртуоз, как сейчас помню, отбивал очередями кричалку фанатов «Спартака». «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» А у нас были автоматы. В окнах боевики поставили заложников, используя их как живой щит. Нам было запрещено применять крупнокалиберные пулеметы, чтобы не пострадали невинные люди. У меня был пулемет Калашникова, самовольно взятый с собой. Но палить из него очередями в сторону больницы я не мог. Пострадали бы заложники. Только прицельно, только одиночными. В это время наши ребята брали корпуса больницы. До последнего было неизвестно, есть там чеченцы или нет. Ворвались в инфекционное и травматологическое отделение, но нашли только пустые койки и тарелки с остывшей едой. Стало ясно, что всех заложников согнали в главный корпус. А на улице продолжалась мясорубка. Плотность огня чеченцев была страшная. Уже было понятно, что атака захлебнулась. Трое двухсотых и несколько раненых бойцов лежали под огнем. Выбраться самим у них не было шансов. С этого момента эвакуация с поля боя наших ребят стала основной задачей. Вдруг я увидел бегущую фигуру. Боец сделал бросок к окнам больницы. По нему поливали свинцом из окон, но он продолжал бежать. «Твою мать!» — вырвалось у меня. Это был Виктор Иванович. Как рассказывал потом Сережа Филяшин, который шел в одной с Блиновым боевой тройки, они начали движение вместе, но Виктор Иванович рванул вперед на пролом, и его потеряли из виду. Для него штурм не был окончен. Он пошел в атаку один. Блинов добежал до больницы, до главного корпуса. Потом выяснилось, он был одним из трех, кто вообще смог до него добраться. Блинов подобрался с торца, с угла. Там была небольшая мертвая зона. Достать его свинцом было нельзя. Тут я увидел, как из окна полетела граната. Потом вторая, третья. Блинов ловил гранаты руками и забрасывал их обратно в окна. Но долго это продолжаться не могло. Блинов не мог войти в корпус, а помочь ему было некому. Мы тоже не могли. У нас было задание вытащить с поля боя раненого в ногу Федора Литвинчука. Он лежал перед нами, рядом со своим напарником Андреем Руденко. Федю мы звали «Форточник». Он был небольшого роста, как раз для проникновения в пилотскую кабину воздушного судна. А вот у Андрея был позывной «Ломоносов». За богатырское телосложение, русую шевелюру и голубые глаза, как у великого русского ученого. Оба находились в 5 метрах от нас, за маленькой кучей песка. Но пройти эти 5 метров и остаться в живых не было никакой возможности. Только с третьей попытки на исходе 4-го часа боя нам удалось их вытащить из-под огня. В рации вдруг захрипело. «Соколов 200-й!» Дальше другие фамилии и слова 300-й, 200-й. Но я их уже плохо слышал. Мой друг Генка Соколов погиб. Тогда я не смог взять себя в руки, у меня все поплыло. Я сел и пытался дышать ровно, но получалось плохо. «Блинов 300-й!» — услышал я, как сквозь вату. «Значит, Виктора Ивановича все-таки зацепило», — подумал я. Но 300-й казалось нам ерундой по сравнению со страшным 200-й. Смерть Гены — это меня, что называется, накрыло. Дальнейшее я помню плохо. Если честно, мне было уже почти все равно. Помню, я полез на крышу морга. Я хотел погасить точку противника огнем. Мне мешали деревья, и я пытался вылезти на плато. Почти залез, как кто-то снизу дернул меня за ноги. Им оказался Саша Автаев. «Ты че, совсем? Ляжешь на эту крышу, 1 минуты не проживешь!» Орал он на меня, возвращая в реальность. Я ему за это по гроб жизни благодарен. Он спас меня от верной смерти. Но тогда я это не очень понимал. Дальше вспоминаю себя у главного корпуса больницы. С 25 метров я видел в прицел смертельный ужас на лице заложника. Террорист прятался за ним, за его телом, держа свою голову за головой своей жертвы. Я не мог выстрелить. У меня появилась идея. Стрелять чуть выше окон, в перекрытие. Посыпется штукатурка, заложники пригнутся, и террористы на секунду останутся без живого щита. Тут снайперы откроют огонь на поражение. Офицер Олег Ишанов зарядил из мухи по перекрытиям. Он стрелял из помещения. Для этого нужно было быть отморозком. За спиной гранатометчика должно быть 15-20 метров свободного пространства для огневого хвоста заряда, иначе можно сгореть. Но Ишанов не боялся. У него отсутствовала реакция на опасность. К сожалению, рисковал он зря. Из нашей затеи ничего не вышло. Поднялось такое облако штукатурки, что ни мы, ни снайперы ничего не видели. В 300 метрах в оцеплении были мотострелки. Они начали стрелять в сторону больницы на звук боя, то есть нам в спины. В какой-то момент они вдарили в окно прямо над нами и почти зацепили группу Савельева. «Не сюда! Не сюда!» — кричал Анатолий Николаевич. А перед нами лежало 2 раненых бойца, которых нужно было вытащить. От последующего в памяти остались отдельные кадры. Например, сгоревшие бронемашины. Одна с экипажем и тыловым майором. Первая подбитая БМП перекрыла нам выход из котельной. Где-то час бабахало, как при Сталинграде. Олег сказал, что стены могут обрушиться. И правда, здание несколько раз подпрыгнуло. Хорошо раньше строили, а то бы нас там всех завалило. Бой закончился около 9 утра. Я тогда стоял у здания морга. Понял, что все закончилось, потому что стало тихо. Мне не хотелось никуда идти. Я не хотел видеть мертвого Гену. Из морга вышел наш боец с кружкой. «Что пьешь?» — спросил его кто-то. «Морс какой-то, там стоял», — ответил он и показал на морг. Другой наш боец лежал на носилках у морга. Отдыхал. Носилки были в крови. Уже было глупо торчать у морга, и я пошел к своим. С фасада больница выглядела ужасающе. Разбитые окна, из которых висели белые простыни. Одна из них с надписью чем-то красным «Не стреляйте». Я подходил к нашим, когда меня кто-то схватил сзади. Я обернулся. «Гена! Живой!» «Лех, ты чего?» — спросил Гена, когда увидел мои слезы. «Ничего, ничего!» — ответил я и обнял его. Ошибка передающего или я просто ослышался. Потом я узнал, что по рации говорили «Соловов 200-й». Это был майор Владимир Соловов. Ошибиться может каждый. Но тогда я ругал себя, что дал волю эмоциям. Весь бой думал о гибели друга, а мог и должен был быть более собранным и толковым. Но заведомая безнадежность этого штурма снимала с меня часть вины. Никто на моем месте не сделал бы ничего. После завершения спецоперации на вылет в Москву собрались оставшиеся в живых. Мы грузили раненых. Виктор Иванович тоже был ранен, но не тяжело, и мог передвигаться самостоятельно. Вдруг ребята из СОБРа начали дружно нам хлопать и аплодировать. Но мы не хотели этих аплодисментов. Мы не выполнили задачу. Никто бы ее не выполнил. Но сейчас это были мы. Мы молча ныряли в самолет. «Витя, ну ты как?» Рядом с Блиновым сидел Анатолий Николаевич Савельев. «Да что я? Жив!» — ответил Виктор Иванович. «Ты больной, что ли? Так бегать, когда чехи поливали без остановки. Ты вообще помнишь, что ты гранаты руками ловил, как в цирке? Удивлен, что ты не в цинковом гробу». «Отстань, Толя», — сказал Блинов. «Воды хочешь?» — спросил Савельев. «Одно я хочу. Поселиться в доме в глухом лесу, чтобы скотство не видеть. Человек — мерзкая тварь. Витя, в лесу медведи приходят». «Пусть приходят. Они лучше людей. Витя, они боевики, они не люди. Мне, что ли, тебе рассказывать? Я не слышал этого разговора. Мне рассказал Алексей Лосев, который сидел рядом и слышал Блинова. Тот говорил Савельеву. У меня на первом этаже пьяница живет одноногий. Ну такой, бомжеватого вида, спившийся уже на протезе, начал рассказывать Виктор Иванович. По социалке ему квартиру на первом этаже дали. Пьет и ведет аморальный образ жизни. Я пошел за хлебом, сетку взял, купил хлеб и иду обратно. Смотрю, он стоит перед подъездом и не может подняться. В таком грязном, заблеванном плаще. Я думаю, надо помочь. Подхожу, взял его за локоток и пытаюсь поднять, но что-то мешает. Я дергаю, а он не поднимается. Я сильнее. Тогда он начал орать. Думаю, ну орет просто потому, что пьяный, по дури. Я еще сильнее, он орет. У меня хлеб уже болтается в сетке, а его плащ трется, я выбросил потом эту буханку. Я все дергаю и дергаю, а он орет. А потом смотрю, у него протезы попали под ступеньку, и ему реально больно. Вот так же и мы в этом Буденновске, Толя. Вот и мы здесь так же. Потом мы узнали, что еще дешево отделались. Подразделение потеряло троих. Майора Владимира Солового, это его фамилию, я спутал с фамилией Соколова, лейтенантов Дмитрия Рябинкина и Дмитрия Бурдяева. Помимо трех погибших, каждый четвертый участник штурма был ранен. За смерть бойцов Савельев просил прощения у их родителей. А потом рассказал нам, что руководство в оперативном штабе предполагало, что при штурме погибнет 85% личного состава управления. Но платить пришлось по-другому. Пришлось пойти на переговоры с террористами и выполнять их требования. Шамиль Басаев выступил по CNN, прославился на весь мир и сумел отойти. С потерями, но сумел. На чеченскую территорию. В самом Буденновске погибло 129 человек. 415 были ранены. У тысяч было психическое потрясение. Мы, все, кто участвовал в штурме, были морально подавлены. Потом был Хасавюрт, независимость Ичкерии, вторжение Басаева и Хатаба в Дагестан летом 1999 года, потом Норд-Ост и Беслан. А началось все здесь, у больничного корпуса. Спустя 5 лет я с Геной и Сережей Филяшиным впервые после боя прилетели в Буденновск, чтобы побывать у больницы. Тогда бытовало мнение, что местные восприняли участие спецназа в тех страшных событиях неоднозначно. Но нас тянуло, и мы поехали. Мы обошли места гибели ребят, помянули. Затем подошли к дому, откуда еще сутки после штурма мы наблюдали за происходящим в больнице и ждали прорыва боевиков. Дом тогда только строился, был без окон и дверей. Тогда нам повезло. Сережке Таланову вражеский снайпер в мясо разнес магазин на винтовке. 5 сантиметров в сторону, или не столь удачный рикошет, и гробов было бы больше. Разорванный магазин сейчас занимает почетное место в музее управления. Теперь дом был достроен. Заметив нас, вышел хозяин. Узнав, кто мы такие, практически силой затащил нас в гости, представил домочадцам и удерживал нас до самого обратного рейса. Никто из нас не забудет Буденновск. Никогда. 2000 июнь. Москва. «Я не терплю ошибок и неточностей», — сказал Блинов очень неприятным голосом. «И жену поправляю». Тут он немного смягчился. «Вы с женой по-немецки говорите?» — удивилась Татьяна. «Нет. Она что-то запоминает, когда я в машине ваши уроки слушаю». «И потом, что вместе учите?» — не отставала Татьяна. Загадочный ученик чуть-чуть приоткрылся, и ей хотелось разглядеть как можно больше. «Ну как учим? Сидим, например, ужинаем. Она за конфетой тянется. Я ей говорю, как название этой конфеты по-немецки? Она мне: Роткапхен». «Роткепхен», — поправила Татьяна. «Вот и я ей говорю, произноси правильно, Роткепхен». Она мне: «Не придирайся». «А вы что? Пока правильно не сказала, конфет ей не дали». «Сурово», — не удержалась Татьяна. Блинов не ответил. «Простите, учительница все-таки набралась смелости. Но зачем вам немецкий? По работе?» «Я пенсионер», — сказал пожилой ученик. «С 99-го». «А какая у вас была работа?» — осмелилась Татьяна. «Хорошая работа», — ответил Блинов. «Очень хорошая работа. Я хотел бы и дальше работать. Но меня отправили на вольные хлеба», — подобрал он выражение. «А немецкий я просто люблю. Есть в этом языке сила, мощь. Я всю жизнь собирался его выучить. Ну вот, дождался. Я пойду. Время», — закончил он, снова становясь холодным и недобрым. Он распрощался и отправился домой. По дороге он думал о работе. На самом деле ему было чем заняться, как и любому бойцу его уровня. Еще в 90-е многие из «Альфы» стали заниматься охранной деятельностью. Не от хорошей жизни. В группе А, как и практически во всех силовых структурах, в начале 90-х перестали вовремя платить зарплату, и без того крохотную. Когда же зарплата все же доходила до получателя, то инфляция уже превращала ее в пыль. Бойцы уходили, и недобор в элитное спецподразделение был 40%. А ветераны становились бизнесменами, налаживали бизнес. Виктор Иванович не рвал с ними отношения, но жизнь их не понимал и не принимал. Деньги он презирал, как и все прочие блага. «Мне хватает», — неизменно говорил он, когда в 90-е его пытались сманить в какую-нибудь бизнес-структуру. Впрочем, от работы он не отказывался, например, в охране. Не только потому, что ему все-таки не хватало, но и потому, что это было хоть какое-то подобие настоящей работы. Все лучше, чем тихо гнить на даче. «Витя, привет», — сказала входящему в двери мужу Наталья Михайловна, жена Блинова. Виктор Иванович посмотрел на нее, как на пустое место, молча кивнул и прошел в комнату. «Все, дуешься? Ну сколько можно, Вить?» «Мамуся, не приставай». «Вить, ну заснула и заснула. Уставшая была. Хочешь, снова включим?» Неделю назад, тоже в субботу, Виктор Иванович предложил жене посмотреть фильм. «Только давай что-нибудь легкое, ладно?» — попросила она мужа. Виктор Иванович молча включил телевизор, поставил диск в DVD-плеер. На экране появилось название фильма «Дикие гуси». Этот фильм Блинов просматривал регулярно. Наталья Михайловна сбилась со счета, сколько раз она его смотрела. Но спорить с мужем по такому поводу было невозможно. Наталья Михайловна вздохнула, села в кресло и через 5 минут уже спала. В тот вечер Виктор Иванович съехал на дачу. «Это неуважение засыпать на таком фильме», — сказал он, выходя из квартиры. Целую неделю не выходил на связь, но Наталья Михайловна знала. Пройдет. Вернется, как ни в чем не бывало. Они очень хорошо знали и понимали друг друга. Их отношения были, что называется, проверенными. Не раз и не два. Однажды Блинову довелось охранять английского бизнесмена. Как-то в лимузине они разговорились. Оказалось, что Блинов неплохо владеет английским языком. Виктор Иванович англичанину понравился, и тот предложил ему возглавить свою службу безопасности в Лондоне. «Мамуся, меня позвали работать в Англию. В Лондон хочешь?» — спросил тогда Блинов жену. «Что, папуся, ты мелешь?» «Я серьезно. Месячная зарплата такая, что мы за год с тобой не видели. Жилье, автомобиль, правда, с правым рулем. Хочешь?» «Витя, если не шутишь, то не знаю даже, а ты?» «Я нет». «Ну, о чем тогда говорить? Тогда, конечно, нет». «Так, мамуся, проверка. Ни в какой Лондон они не поехали. Виктор Иванович продолжал жить в своей скромной квартире, ездить на русском автомобиле и общаться с очень узким кругом давних знакомых, проверенных бойцов. Это его устраивало. Ну, почти. «Папусь, я творог вкусный купила. Деревенский. Быстро на кухню!» — весело крикнула она, радуясь, что упрямый супруг вернулся, и теперь все снова будет хорошо. «Позже», — сказал Виктор Иванович и прошел в комнату. Просто обставленная мебелью 70-х, она служила ему спортзалом, пол был застелен 2 коврами для отжиманий, и библиотекой. На полках книги о Второй мировой, истории России, Гитлере, Рейхе, боевых искусствах, о всем том, чем он жил, и тогда, и сейчас. Он сел на стул, поставил на старый проигрыватель пластинку и включил его. Раздалось шипение. Пластинка была не новая. Сквозь помехи загремел немецкий марш. Мертвый немец пел о воинском счастье. «Эйн Эйрнес Граб», — шевелил губами Виктор Иванович. Сторона пластинки закончилась. Иголка щелкнула. Виктор Иванович сидел неподвижно. Он видел немецкий танк, оставшийся там, в желтых песках. Потом вспомнил, что нужно помириться с женой. «Мамуся, давай диких гусей смотреть!» — крикнул он ей на кухню. Они устроились у телевизора. Наталья Михайловна сняла фартук, обняла мужа и села в то самое кресло, в котором она так неосторожно заснула. «Диких гусей» она смотрела регулярно. Сколько раз этот фильм пересматривал Блинов в одиночку на даче, она не знала. На экране бойцы английского элитного спецподразделения. В отставке, уже старики, собирались вместе, чтобы тряхнуть стариной, отправиться в Африку, в опаснейшую операцию. Англичанин, похожий на Витю, как две капли воды, тренировал отряд спецназа, переброшенный в Африку. «Папуся, ну копия ты этот актер», — сказала жена мужу. Тот улыбнулся, что с ним бывало редко. Он смотрел на экран, не отрываясь. Некоторые фразы он проговаривал вместе с героями. «Тоскую я, мамуся», — вдруг сказал он. Супруга вздохнула. Она прекрасно знала, о чем он тоскует. «Витя, даже не начинай», — твердо сказала она. «Хватит, навоевался. Всю жизнь тебя ждала. Ваня на мне, дача на мне. Все, смирись, что ты пенсионер. Обо мне тоже немного подумай». «Я думаю, мамуся», — рассеянно ответил он. «Я именно думаю». 2017. Февраль. Сирия. Виктор Иванович зашел на кухню, где сидела жена. На нем были гимнастерка, брюки, пилотка и кирзовые сапоги. «Здрасте! Картина «Вернулся солдат с фронта». Ты что, опять в военном магазине был?» — спросила Наталья Михайловна. «Наташка, мне идет?» «Да не то слово. Подожди, сфотою». «Не надо». «Подожди, говорю». Наталья Михайловна ушла за фотоаппаратом. Виктор Иванович подошел к зеркалу и поправил пилотку. Из зеркала смотрел старый, суровый воин. На пенсии Блинов все-таки не сгнил. О нем вспомнили, в том числе о его тренерских талантах, и предложили тренировать бойцов в «Витязе». Блинов не подвел. Он выходил на спарринг с 30-летними и бил точно в печень. А в 2011-м, когда ему было 61, через 12 лет пенсии, он сдал норматив на краповый берет. У него были проблемы со спиной и ногами, но когда было нужно, он отодвигал их в сторону. Управлять собой и своим телом он умел. Супруга вышла с фотиком. «Давай, папуся, прими позу», — сказала жена и прицелилась мыльницей. Блинов стоял, браво выгнув грудь. «Наташа, я через 3 дня уезжаю». Наталья Михайловна растерянно опустила фотоаппарат. «Куда это ты собрался?» «Не твое дело. Когда ты у меня это спрашивала за 30 лет? Я ненадолго. Поехали, нужно обувь мне купить. И тебе красивое заедем купим». «Витя, ну зачем? У меня все есть». «Хочу, чтобы у тебя было то, что тебе нравится». «Витя, я еще раз говорю, мне не нужны шмотки. Поехали за обувью». Они купили 3 пары. «Одну пару с собой возьму, 2 дома оставлю», — сказал Виктор Иванович и затолкал 2 коробки под стул. «Наташка, поехали на дачу. Переночуем 2 ночи, в город вернемся перед моим отъездом». В поселке Храпунова в маленьком доме без отопления было холодно. Виктор Иванович затопил печку. «Витя, ты уезжать собрался, а как твои уроки немецкого?» «Я предупредил, что меня какое-то время не будет. И вообще все дела закончил. Давай теперь посмотрим «Диких гусей».» Смотрели на этот раз молча. Потом жена ушла спать, а Виктор Иванович еще долго перематывал пленку туда-сюда. Вернулись в город накануне отъезда. В 5 утра Виктор Иванович с вещмешком через плечо стоял на пороге квартиры. «Папуся, давай я тебя отвезу», — попросила жена. «Спи, Наташа. Такси уже внизу». «Ты ненадолго?» «Я же сказал, ненадолго. Все, ложись». Уехал Виктор Иванович, как обычно, не прощаясь. Через 10 дней Наталья Михайловна получила СМС. «Все хорошо». Она успокоилась, поехала на дачу. Прошло 3 дня, когда запищал мобильный. Жена Виктора Ивановича надела очки и прочла. «Читай Псалом 90-й на обоих языках». Наталья Михайловна поняла. Мужу грозит опасность. И очень серьезная. Псалом 90-й. «Живый в помощи Вышнего». Охранительная молитва. Оберег, защищающий от зла. Зло оказалось сильнее. Виктор Иванович погиб через 3 дня, 10 февраля 2017 года, в Сирии при штурме высоты. В заключении сирийские врачи записали геморрагический шок от ранения в брюшную полость. Он умер там, в желтых песках. Точное место гибели неизвестно. В квартире подполковника группы А под стулом, рядом с гантелями и утяжелителями, стоят 2 коробки с неношенными ботинками 46-го размера. Курт Вилли. Панзерлит. Будь то буря или снег, смеется ли нам солнце, раскаляя день горячо, или ледяная ночь, лица покрылись пылью, но радостны наши чувства, да, наши чувства, наш танк проносится в штормовом ветре. С грохочущими моторами, быстрые, как молния, завязываем бой с врагом. С нашей броней, впереди наших товарищей. В битве все как один, мы встанем все как один. Вот так мы поражаем глубоко вражеские порядки. Заграждениями и танками противник преграждает нам путь. Мы смеемся над этим и едем, не останавливаясь. Если впереди орудия, скрытые в желтых песках, мы ищем пути, которые никто не нашел. И если когда-то счастье нас вероломно оставит, и больше мы не вернемся назад на родину, если смертельная пуля встретит нас, если судьба позовет нас, да, судьба позовет, то станет нам танк железной гробницей.